Человек-радар из Порт-Луи. Вот уже более столетия остается нераскрытой тайна Этьена Боттино, жившего на острове Маврики во второй половине XVIII – начале XIX века. Боттино Этьен родился в департаменте Риен-эл-Луар в 1739 году. Умер на Маврикии 17 мая 1813 года в возрасте 74 лет. Молодым человеком уехал в Нант, откуда и отбыл на острова. Это строчка из словаря маврикийских биографий, изданного в Порт-Луи небольшим тиражом. И самое главное, в 1762 году на борту одного из судов Королевского флота ему пришла в голову идея, что движущийся корабль должен производить в атмосфере какой-то эффект. Через некоторое время после тренировок он уже смог определять появление корабля на горизонте. Но ошибался он так часто, что вскоре прекратил свои опыты. Однако только на время. В 1763 году Боттино прибыл на остров и получил должность инженера. Хорошая погода большую часть года, а также то обстоятельство, что многие суда обходили Маврики, не заходя в порт, позволили ему упражняться. Через некоторое время Боттино уже заключал пари. Он заработал много денег, так как за три дня до появления судна на горизонте вовсе без оптической трубы предвещал его приход. В 1780 году Боттино написал о своих удивительных способностях тогдашнему министру морского флота Франции де Кастри. Тот распорядился в течение двух лет регистрировать все наблюдения безвестно служащего с Маврикия. Официально они начались 15 мая 1782 года. Боттино сообщил, что приближаются три судна, которые появились 17, 18 и 25 мая. 20 июня он предсказал приход многих судов, и 29 числа показались первые корабли французской эскадры, задержанные Штилем. Боттино потребовал от губернатора 100 тысяч ливров премии и ежегодную пенсию в 1300 ливров за то, что он раскроет свою тайну, напомнив, что с 1778 по 1782 год он предсказал приход 575 судов за несколько дней до их появления на горизонте. Но губернатор не спешил расставаться с деньгами. И вот обиженный Боттино отправился на родину. Аудиенции у морского министра ему добиться не удалось, но зато он добился признания публики города Лориана, показав ей свои способности. Тогда же, в 1785 году, в газете «Меркюр де Франс» были опубликованы выдержки из воспоминаний Этьена Боттино у Наускапии. Такое название дал он своему дару. Судя по сообщениям печати того времени, способностями колониального чиновника заинтересовался сам Жан-Поль Марат, который тогда как раз писал трактат по физике. Но встретиться им, видимо, не удалось. В 1793 году Боттино возвратился на Маврики и упорно продолжал свои опыты. 15 июня он заявил, что скоро появится 20 судов. Однако ни одно из них не показалось. Над Боттино стали смеяться. Но вскоре насмешникам пришлось извиняться, ибо выяснилось, что адмирал эскадры решил не заходить на Маврики и отправился в Индию. Что еще известно об Боттино? Кроме уже упомянутых свидетельств, новый штрих, выясненный только недавно. Какое-то время он жил на Цейлоне, в Коломбо. Там его видел один из редакторов книги «Новая биография современников», вышедшей в 1827 году. В третьем томе ее говорится, что Боттино изучал там животный магнетизм, основы гипноза. Добавим к этому, он учился там в школе животного магнетизма, общался с индусами, которые могли творить чудеса. Из воспоминаний самого Ботина. А вот что он писал о себе. «Публика может вспомнить о моих опытах, проделанных в июне 1793 года при большом скоплении народа, а также в мае 1794, организованных Советом города. Это вовсе не уберегло меня от нападок отдельных лиц, а именно, надо мной насмехались тогда, когда я предсказывал наличие судов неподалеку от острова, а они вовсе не приходили. Разгадка проста. Они направлялись не на наш остров. Эти люди, у которых нет ни проблеска мысли, не верили ничему, сомневались во всем, говоря, что я шарлатан и что этого не может быть. Я вынужден жить среди этого глупого сброда, тупых и жестоких людишек, погрязших в рутине, в штыки воспринимающих любое открытие, хоть на йоту, выпадающее из их собственного примитивного понимания мира». Что за дар был у Этьена Ботина? Сам он своей тайны так никому и не раскрыл. Разве что двоим ученикам, да и то не все. Но на Маврикии сохранилось его письмо Марату, в котором, в частности, говорится: «Судно, приближающееся к берегу, производит определенное воздействие на атмосферу, в результате чего приближение может быть выявлено опытным глазом, прежде чем корабль достигнет пределов видимости. Моим предсказаниям благоприятствовали чистое небо и ясная атмосфера. Я пробыл на острове всего 6 месяцев, когда убедился в своем открытии, и оставалось только набраться опыта, чтобы наускопия стала подлинной наукой. Может, это связано с миражами, столь частыми на море? Или это предмет сравнительно молодой науки биолокации? Но историки ничего не пишут о том, были ли у Ботина какие-либо приборы». Он скончался в 1813 году, унеся с собой в могилу тайну наускопии. На Маврикии о нем помнят. Памятника, конечно, нет, но гора Монтань-Лонг длинная, возвышающаяся над синей гладью океана, откуда производил свои наблюдения Этьен Ботина, напоминает современным ученым об их долге перед наукой раскрыть тайну его дара.